Направление ускорения совпадает с осью цилиндра. Это очевидно. Центробежная сила стремится от оси. Куда же еще? Эти силы складываются для создания в пассажирской зоне искусственного тяготения. Но поскольку одна из них, ускорение, постоянно, а другая, вращение, может меняться, то есть лишь одна величина центробежной силы, которая, слагаясь с ускорением, заставит полы лечь строго горизонтально. Для трезубца нужно 5,42 оборота в минуту, чтобы обеспечить ровные полы и земную силу тяжести. «Я точно это знаю», — мне сказал сам капитан. А я потом проверила его арифметику и ошибок не нашла. Пол нашей каюты в 30 с небольшим метрах от оси корабля. Так что все в порядке. Как только пол оказался у нас под ногами и прозвучал сигнал отбоя, я отстегнулась и выскочила из каюты. Мне не терпелось осмотреть корабль. Я даже чемоданы не стала разбирать. Тот, кто изобретет путный дезодорант для космических кораблей, станет миллионером. Шибает прямо с порога. Надо отдать справедливость, с этим борются. Еще как борются. На каждом цикле воздух прогоняют через фильтры. Его моют, ароматизируют, добавляют кислород, чистый, как помыслы младенца. Кислород получает тут же. Это побочный продукт оранжереи. Такому воздуху можно смело присуждать большую медаль общества искоренения дурных намерений. И экипаж все время что-то чистит, полирует, моет, стерилизует. Словом, стараются все. И все же, даже от новенького роскошного суперлайнера, вроде нашего трезубца, так и разит людским потом и первородным грехом с яственными обертонами гниющей органики, случайных травм и прочего, о чем лучше не вспоминать. Однажды Па взял меня на вскрытие древней марсианской могилы. Тогда-то я и поняла, зачем ксеноархеологам кислородные маски. Но от корабля несет еще хуже, чем от той могилы. От жалоб толку мало. Вас выслушают с профессиональным участием, пошлют с вами кого-нибудь из команды и опрыскают вашу каюту каким-то составом. Причем я подозреваю, что состав этот просто притупляет на время ваше обоняние. Команда даже сочувствовать-то вам толком не может. Они, бедняжки, давно принюхались. Они проводят на кораблях долгие годы и просто не замечают эту несравненную вонь. Кроме того, они знают, что воздух кристально чист. Это показывают все корабельные приборы. Так что космонавт-профессионал просто не поймет, о каком таком запахе вы говорите. И к жалобам пассажиров они тоже привыкли. Симулируют сочувствие и делают вид, что исправляют дело. Я жаловаться не стала. Если надеешься повергнуть к своим стопам весь экипаж, не стоит начинать с брюзжания. Но все прочие новички жаловались, и я их вполне понимала. Честно говоря, у меня забрезжило сомнение, стоит ли мне становиться космонавтом. А дня через два мне уже казалось, что корабль основательно повычистили, и я думать забыла о запахе. Я поняла, почему космонавты не чувствуют вони, о которой говорят пассажиры. Их нервные узлы просто отсекают знакомые запахи, вроде как компьютеры у астрономов игнорируют объекты, чьи орбиты заложены в их память. Конечно, запах не исчез. Наверное, он въедался прямо в металл и остается там, даже если металл переплавить. Слава Богу, что нервная система у людей бесконечно адаптивна. Это, похоже, не относилось к моей нервной системе во время блиц-разведки трезубца. Добро еще, что за завтраком я ничего не пила и почти ничего не ела.